Глава 53. «Вернусь, поэт, и осенюсь венцом, там, где крещение принимал ребенком». Слова Данте все время звучали в голове у Лэнгдона, пока он вел Сиену по узкому проулку, который назывался улицей Студио. Цель их находилась где-то впереди, и с каждым шагом он ощущал все большую уверенность, что они движутся правильным курсом и оторвались от преследователей. «Ворота открыты для тебя, но ты поторопись». Еще перед концом проулка, похожего на ущелье, Лэнгдон услышал глухой гомон толпы. Вдруг ущелье распахнулось, и открылась просторная площадь, соборная площадь. Огромная, окруженная сложной цепью строений, она была старинным религиозным центром Флоренции. Теперь это был скорее туристский центр. Перед знаменитым собором толпились приезжие, стояли туристические автобусы. Лэнгдон и Сиена вышли на южную сторону площади, к боковой стороне собора, облицованного зеленым, розовым и белым мрамором. Размеры здания поражали, так же, как мастерство его создателей. Его протяженность казалась невероятной. В длину собор, наверное, был бы равен мемориалу Вашингтона, если бы его положить на землю. Хотя строители отказались от традиционной резьбы по одноцветному камню и пышно расцветили стены, здание было чисто готическое, основательное, устойчивое, прочное. При первом посещении Флоренции архитектура показалась Лэнгдону почти безвкусной в своей увесистости, но в последующие приезды он часами разглядывал собор, зачарованный его необычной эстетикой, и в конце концов вполне оценил его эффектную красоту. Дуомо, или более официально собор Санта-Мария-дель-Фьоре, подаривший прозвище Иньяцио Бузони, много веков был не только духовной сердцевиной города, но и свидетелем драм и интриг. В беспокойном прошлом собора были и долгие яростные дебаты о непонравившейся многим фреске в Азаре страшный суд на куполе, и трудные споры в годы конкурса на постройку самого купола. В конце концов, выгодный контракт достался Филиппо Брунеллески, который и построил купол, самый большой по тем временам. И теперь архитектор в виде статуи сидит перед палаццо Деи Каноничи и с удовлетворением смотрит на свой шедевр. Сегодня утром, глядя на красно-черепичный купол, выдающееся строительное достижение своей эпохи, Лэнгдон вспомнил, как по легкомыслию решил подняться на него. И на узкой, запруженной туристами лестнице пережил такой приступ клаустрофобии, каких мало случалось у него в жизни. Тем не менее, он не сожалел об этом испытании. Оно подвигло его прочесть увлекательную книгу Росса Кинга «Купол Брунеллески». «Роберт», — сказала Сиена, — «вы идете?» Лэнгдон опустил взгляд и только тут сообразил, что стоит на месте, залюбовавшись архитектурой. «Извините». Они двинулись дальше, стараясь держаться ближе к домам. Сейчас собор был справа от них, и Лэнгдон заметил, что туристы уже выходят из боковых дверей, вычеркивая собор из списка достопримечательностей, которые необходимо увидеть. Впереди возвышалась колокольня, второе здание из трех в соборном комплексе. Называлась она «Колокольней Джотто», и при взгляде на нее не оставалось сомнений, что она составляет с собором одно целое. Тоже облицованная белым и цветным мрамором, квадратная в плане, она вздымалась на головокружительную высоту, без малого 100 метров. Лэнгдона всегда изумляло, что такое изящное строение простояло столько веков, выдержав и землетрясения, и непогоды, да еще с такой ношей наверху. Колокола ее весили почти 10 тонн. Сиена шагала рядом с ним, нервно обшаривая глазами небо за колокольней, но беспилотник не появлялся. Несмотря на ранний час, толпа туристов была довольно плотной, и Лэнгдон старался держаться в самой гуще народа. Подходя к колокольне, они миновали цепочку уличных художников, рисовавших грубые шаржи на туристов, подростка на гремучем скейтборде, девушку с лошадиными зубами, замахнувшуюся клюшкой для лакросса, молодоженов, целующихся на единороге. Лэнгдону показалось забавным, что этой деятельностью разрешают заниматься на тех же священных камнях, где ставил свой этюдник юный Микеланджело. Быстро обойдя колокольню, Лэнгдон и Сиена повернули направо через площадь перед главным входом собора. Тут народу было больше всего. Туристы со всего света направляли объективы мобильников и видеокамеры вверх на красочный главный фасад собора. Лэнгдон лишь мельком глянул наверх. Его занимало другое здание, только что показавшееся. Оно стояло напротив главного входа в собор, третье строение соборного комплекса и самое любимое у Лэнгдона — Баптистерии Сан-Джованни. Также облицованный белым и зеленым камнем с такими же полосатыми пилястрами, как у собора, он отличается от двух других строений удивительной формой правильного восьмигранника. Некоторые говорят, что он похож на слоеный торт. В нем четко просматриваются три яруса и венчает его пологая белая крыша. Лэнгдон знал, что восьмиугольная форма продиктована не эстетикой, а несет в себе христианскую символику. В христианстве число 8 символизирует второе рождение. Восьмигранник был зрительным напоминанием о шести днях творения, седьмом, когда Бог отдыхал, и дне восьмом, когда христиане рождались или сотворялись заново через крещение. Восьмиугольник стал обычной формой крещалин во всем мире. Лэнгдон считал баптистерий одним из самых замечательных зданий во Флоренции, но сожалел, что место для него выбрано не совсем справедливо. Этот баптистерий в любом другом городе был бы в центре внимания, а здесь, в тени двух громадных родственников, он выглядел младшим, последующим в семье. «Пока не войдешь туда», — напомнил себе Лэнгдон, мысленно увидев потрясающую мозаику интерьера. Ценители в древности говорили, что мозаика похожа на сам рай. «Если знаешь, куда смотреть», — с усмешкой сказал он Сиене, — «Флоренция ничем не хуже небес». Веками в этом восьмигранном святилище крестили детей, становившихся потом достойными гражданами, Данте в том числе. «Вернусь там, где крещение принимал ребенком». Данте был изгнан, и вернуться к этому священному месту ему не позволили, но в Лэнгдоне крепла надежда, что после невероятных событий прошлой ночи посмертная маска поэта вернулась туда вместо него. «Баптистерий», — думал Лэнгдон, — «должно быть, там спрятал Иньяцио маску перед тем, как умер». Он вспомнил отчаянный телефонный звонок Иньяцио и с холодком в спине представил себе, как толстый человек, хватаясь за грудь, ковыляет по площади к проулку и последним в своей жизни звонком сообщает, что спрятал маску в баптистерии. «Ворота открыты для тебя». Все время, пока они пробирались в густой толпе, Лэнгдон не сводил глаз с баптистерия. Сиена двигалась так стремительно, что ему приходилось поспевать за ней чуть ли не рысью. Еще издали он увидел блестевшие на солнце массивные главные двери баптистерия. Пятиметровой высоты из позолоченной бронзы они потребовали у Лоренцо Гиберти 20 с лишним лет работы. В 10 сложных барельефов на библейские сюжеты вложено столько мастерства, что Джорджо Вазари счел их, несомненно, совершенными во всех отношениях, превосходнейшим творением, когда-либо созданным. А прозвище, сохранившееся до сего дня, они получили от восторженной похвалы Микеланджело. Он объявил их настолько прекрасными, что они могли бы служить вратами рая.